Дементоры прошли мимо, не обратив на него никакого внимания и не проявив какого-либо интереса. Блэк с искренним недоумением посмотрел на кольцо. Ну что ж, если оно защищает его, то пусть будет. В тот день перед сном Сириус снова прочитал то письмо и полюбовался раскрашенным колдофото. Впервые за все время у него появилась надежда, новости, греющие душу. Осталось только быть начеку и ждать. И он смог уснуть спокойным сном. Примечание к части. Глава готова. Объявление. Хейр ищет бету. Ибо с вычеткой глав не справляюсь критически, как и с тем, что Т9 при всей своей полезности откровенно вымораживает. Ну вот не хватает у меня терпения на все это. Пишите в личку, кто желает стать бетой. В главе я немного раскрыл Сириуса Блэка, который у меня получается насквозь неканоничным, и дальше это еще аукнется. Если коротко, мой Сириус будет крут, и это будет обосновано. Нимфодоры и близнецы тоже обрастают некоторой крутизной, но их карта будет сыграна дальше. Те, кто жаловался на затянутость, смотрим в шапку Фика, видим там слово Макси. Динамики в этой главе прибавилось, я так думаю. Спонсоры Прады. Та вкусняшка, купленная в магазине у Дамаи. Канцлер Ги, голуби преисподней. Упт. Прады ближайшие 1,5-2 недели не будет. Преодоление творческого кризиса и подработка. Глава 18. Собачий бега, или ход белой королевы. Примечание к части. Я вернулся. Она тихо, как мышь, выскользнула из общежития Гриффиндора. Никто не должен был ее поймать, ибо узнай кто о том, куда она направляется, ее могли бы и исключить, а ей этого не нужно. Равно как и не нужны были неудобные вопросы, на которые она не хочет отвечать. Замок был погружен в тихий, мирный сон. Но даже так, в нем кипела жизнь. Где-то шумела кошка Филча, бродил питомец Поттера, ставший любимцем всея факультета. Кое-где в кладовых для метел можно было услышать шум и возню. В разных местах можно было услышать патрули старосты преподавателей, которые усилили бдительность после, как ни странно, перевода первокурсника с Скактиврона. За этой историей явно что-то скрывалось, и ей было любопытно, что именно. С момента рождения ее в этом мире она проявила себя, как крайне способная чародейка, и многие, очень многие полезные заклинания она знала к моменту поступления в Хогвартс. Учиться она умела, равно как и имела фору в возрасте. Правда, никто знал, что она способна творить магию без палочки. Палочка, купленная ей в косом переулке, словно была чем-то, что сильно ограничивало ее, и к тому же плохо ее слушалось. С этой палочкой ей было проще колдовать именно те заклинания, которые имели вербальную формулу, но известные ей из библиотечных книг чары не шли ни в какое сравнение с тем, что она могла сделать при некотором усилии и без палочки. Все, что ей нужно, это знать, чего она хочет достичь, применяя магию. Но этот фокус она не станет раскрывать еще очень долго. Не время для нее вскрывать свою настоящую силу, и будет ли для этого время, неизвестно. Кроме всего прочего, она слышала крайне знакомые фамилии и имена, вызывающие в ней крайне неоднозначные чувства. С одной стороны, она поняла, что после уведомления о разрыве соединения и последующего отключения она внезапно оказалась в мире, пугающе напоминающем ей о фильмах, которые она смотрела. Ее пугало то, что должно будет происходить в дальнейшем, но это же было ее сильным преимуществом. Если все будет идти так, как это описывалось в фильмах, тогда у нее есть шанс. В первый год жизни ей довелось пережить жуткое потрясение, когда во время войны на дом ее новой семьи напали люди в черных мантиях и серебряных масках. Тогда от дома остались лишь пылающие обломки, и военные в красных мантиях отдали ее, чудом выжившую под обломками дома, тете Амелии. Тетя была очень занятой женщиной, но несмотря на это, она уделяла немало времени ей. Также она заметила серьезные отличия себя нынешней от того, что было в фильме. Черты лица к 11 годам все сильнее менялись в сторону маски, под которой ее знали Вала. Глаза изначально отдавали яркой изумрудной зеленью, а рыжие волосы довершали картину. Только уши были как у людей. Она выглядела как настоящая ведьма из различных произведений ее мира. Она надежно защитила свой разум при помощи артефакта. Тетя Амелия говорила ни в коем случае не снимать браслет и носить его даже во сне. С поступлением в школу она поняла, что здесь что-то совсем не так, как должно быть. Детей в ней было в разы больше, чем показано в фильме, и многие из знакомых ей персонажей отличались по характеру. Гарри Поттер, как и его окружение, разительно отличался от того мальчика из чулана под лестницей. Начиная от отсутствия шрама, заканчивая тем, что его постоянно можно было увидеть в компании близнецов Уизли, Лонгботтома и ее соседок по комнате. Она решила аккуратно влиться в их компанию. Все же, Гарри в фильмах сыграл ключевую роль во всей эпопее, и более того, был крестражем. Здесь у него не было шрама, и это может о чем-то договорить. В их компании, как ни странно, весьма талантливой и слаженной, нашлось слабое место. Подсесть к Невиллу на занятиях, завести пару бесед ни о чем, и предостеречь от ошибок на зельях, и вот она смогла прочно укрепиться в компании Поттера. Их коллектив был на удивление замкнутым, и хотя она часто видела Сабрину или Скарлетт, шушукающихся с софакультетниками, но по вечерам они преображались. Пока писали домашние задания и обменивались им, чтобы меньше заниматься, они часто перекидывались парой слов или шутили, тем не менее, больше никого не пуская к себе. Ее сомнения частично развеялись, когда она оказалась на первом уроке Зати, получили еще один удар после слухов о тролле, а окончательное подтверждение своих мыслей она получила, когда услышала почти приглашение для всех желающих посетить запретный коридор. Карманная версия волшебного фотоаппарата, применяемая органами ДМП и Аврората, предусмотрительно взята с собой, чтобы привести доказательство наличия опасного существа в замке, и нужно было написать тете. Она-то точно направит проверку в замок. Именно поэтому она, спрятавшись под дезиллюминационным заклинанием и вооружившись своей волшебной палочкой из вишни и сердечной жилы дракона, двигалась в направлении третьего этажа. Будет гораздо лучше, если эта тварь исчезнет из школы. А за диадемой, которая предположительно находится в комнате на восьмом этаже, она пока что не пойдет, пока что у нее не хватит сил, и ей нечем уничтожить ее. Главное, что она знает место. Вскрыв дверь Лохоморой, она смогла сделать несколько фотографий трехголовой собаки, сидящей в том самом запретном коридоре. Она, на удивление, была похожа на свою версию из фильма, разве что казалось ей больше. Ее дальнейшие злоключения были прерваны появившейся словно из ниоткуда кошкой Филча. Она, конечно, наложила на себя маскировку, но миссис Норрис, казалось, почувствовала, что кто-то прячется. Из-за этого она стала удирать со всех ног, наплевав на маскировку, ориентируясь только по звуку и избегая встречи с завхозом. И только когда она смогла оторваться от погони, она вновь наложила на себя дезиллюминационное заклинание и тихо добралась до гостиной. Адреналин немного схлынул, и она смогла отдышаться. Все же, это было рискованно. Она не заметила, что Сабрина не спит, а скорее дремлет, и уже вовсю за ней наблюдает. И карта в тот вечер осталась у нее, поэтому отследить путь соседки было нетрудно и в то же время занимательно. Что-то здесь нечисто. Рика, услышав о ночных похождениях Сьюзен Боунс, задумалась. О чем и речь? Как думаешь, может, вызвать ее на разговор с глазу на глаз? Диана, хоть и задумалась, но была готова отбросить этот вариант. Нет, покачала головой Гермиона. Лучше придумай, как раздобыть образец этой артефактной защиты, чтобы я могла ее взломать, а потом проверь наши подозрения. Либо придумай, как заставить ее снять артефакт, и уже тогда сможешь прочитать ее мысли. Думаю, это какое-то украшение, вроде сережки или заколки. Сможешь узнать, что из артефактов носит Боунс? Вполне. Рика достала из чемоданчика маленькую коробочку, в которой был крайне любопытный образец контактной линзы энергетического зрения. Плюсом такой линзы была возможность накладывать картинку в энергетическом спектре на обычное зрение, подсвечивая самые насыщенные участки. Раньше она такой линзой не пользовалась, ибо главным ее минусом была дубовость и нечувствительность к малым объемам энергии. Но в Хогвартсе, который, казалось, был просто пропитан магией, такой проблемы не наблюдалось. Утром понедельника, когда все собирались, Рика применила линзу, напитав материал энергией и стала оглядывать комнату и ее обитателей. Асуна, впрочем, как и ожидалось, вся слегка светилась, вероятно, из-за внушительного внутреннего резерва. На фоне остального замка ее было нелегко разглядеть, и если бы она не знала, куда смотреть, то могла бы и не разглядеть. Ее шедевр, кольцо Асуны, как и полагалось, был незаметен, еще раз подтверждая, что она чему-то донаучилась. Скарлетт не проявляла признаков необычности, хотя, если очень постараться, то разглядеть некоторые, совсем незаметные при свете из окна сияния все же можно. Зачаток внутреннего резерва, возможно. А вот и Боунс, стоящая в очереди в ванную. На левом запястье можно было заметить довольно тусклое свечение, и если взглянуть невооруженным глазом, можно было заметить довольно широкий плетеный браслет из чего-то вроде толстого шнура. Также, при дальнейшем рассмотрении можно было разглядеть артефакт-заколку, которая активировалась при вплетении в волосы. С этим уже можно было работать. Молодец, Лилуш, кот принес оглушенную крысу в зубах в тот самый заброшенный класс, где в тот же день собрался клуб новых мародеров. Судя по карте, это именно он. Асуна смотрела на карту и видела, как точка с именем Питер Петтигрю перемещалась от коридора на пятом этаже прямиком до их кабинета. Там же промелькнул директор, и лучше бы ему не знать, чем они тут занимаются. Тонг засадила крысеныша в клетку и вздохнула, запирая замок весьма тесной камерой. Затем она достала большой блокнот и что-то в нем написала. «Знаете, почему мы расположились именно в этом кабинете?» Блокнот со звуком «Ау» пиликнул, и Тонгс отвлеклась на него. «Потому что здесь есть камин, и нам удалось его разблокировать. И это отдельный разговор, почему чары замка слабеют и как мы можем этим воспользоваться, когда вы кое-чему научитесь. Фред и Джордж расскажут вам о чарах замка и о том, как их использовать. Я сейчас же отправляюсь в министерство и передам Петтигрю куда положено». Тонгс взяла горсть пороха из мешочка и бросила ее в огонь. Министерство магии. И она исчезла в зеленом пламени, заставив Асуну нахмуриться, ибо пламя это было крайне интересным. Понимание первоосновы пламени, кроме заметного увеличения контроля над огнем, меньших затрат энергии на него, давало еще некоторые бонусы. Она всегда знала примерную температуру огня в прямой видимости, знала, что сгорает, и как оно работает. И тот факт, что низкотемпературное пламя на деле было ничем иным, как портальным огнем, был крайне занимателен. Судя по всему, здесь применялось сразу несколько хитростей, позволяющих использовать порталы на всей территории магической Британии. Вещество-катализатор, облегчающее зажигание, оно же летучий порох, небольшой промежуток времени, на протяжении которого поддерживается портальное пламя, стационарность точек пламени, их неизменность и нерушимость. И опять же, насыщенность местности и мира энергией. Асуна могла призвать портальное пламя и связать при помощи него примерно 2-3 точки на расстоянии не больше пары километров. На большем расстоянии требовалось больше энергии, и порталы начинали сбоить, а пламя тухнуть. Утром, во время завтрака, совы прилетели, чтобы разнести почту. В их компании только у Скарлетт была подписка на ежедневный пророк, и обычно в газетах не писали ничего, чтобы могло привлечь ее внимание. Но не в этот раз. Сириус Блэк не виновен, дорогие читатели. Вчера главой Департамента магического правопорядка Амелии Боунс было инициировано повторное рассмотрение дела Сириуса Блэка, приговоренного к пожизненному заключению в Азкабан по делу сторонников того, кого нельзя называть сразу после окончания Первой магической войны еще при администрации министра магии Миллисенты Багнольд. Как удалось выяснить, дело было вновь поднято из-за нарушений в ведении дела, совершенных предыдущей администрацией. Органами правопорядка также было обнаружено, что Питер Петтигрю, кавалер ордена Мерлина, волшебник, которого убил Блэк, на самом деле жив. Вы спросите меня, что все это значит? Администрация Багнольд отправила невиновного волшебника, наследника древней чистокровной семьи в Азкабан, все возможно, и это я непременно выясню. Министр магии, Корнелиус Фадж, предпринимает все усилия, чтобы справедливость восторжествовала. ДМП пока не дает комментариев для прессы, ссылаясь на проверку всех фактов и доказательств. Я буду следить за развитием события и держать вас в курсе. О школьной дружбе ныне покойной Читы Поттеров и Блэка и Сэм, на СТР, 4. Рита Скиттер, специальный корреспондент ежедневного пророка. Сириус сидел в своей камере и размышлял, с чем была связана вся эта история. Почему он был отправлен в Азкабан, и почему Дамблдор не помог ему, не настоял на дополнительном освидетельствовании, да даже не присутствовал на суде. Крауч заплатит ему за это. У него была одна мысль, которая казалась ему слишком ужасной, чтобы быть правдой, но в ней все казалось хоть сколько-то логичным. Кто-то очень хотел наложить лапы на деньги Блэков, и просто аккуратно убирал всех, кто мог претендовать на них. Но мама же выжгла его и Андромеду с семейного Габолина. Ведь так, ему этих денег уж точно не видать, ведь был еще Регулус, но куда он пропал, это еще тот вопрос. Сириус вдруг понял, что семья Блэков, некогда большая и разветвленная, сейчас насчитывала буквально пару живых представителей, некоторые из которых были недееспособны. Во время войны как-то очень уж резко стали исчезать иностранные ветви Блэков, из которых в живых остался разве что кто-то из российской ветви, но им Туманный Альбион был совершенно безразличен. Да и жив ли он сейчас? Первая и Вторая мировые войны унесли жизни очень многих блэков. Первая же магическая в Британии, бывшая на поверку чертовой гражданской войной, поставила под сомнение выживание семейства Блэк, и Сириус намеревался что-то с этим делать. Его раздумья прервал столь редкий на этом уровне Азкабана гость. Живой человек в красной аврорской мантии нес с собой связку ключей. Взяв один из них, он направился прямиком к его камере. «Тебя собираются выпускать», — сказал Аврор. «Но я не могу допустить, чтобы такие, как ты, шастали на свободе». Сириус напрягся и дернулся рукой к кольцу, произнося пароль, и вовремя. Авада, ублюдок в красной мантии, направил на него палочку, но к моменту, как зеленая вспышка вылетела из нее, порт-ключ сработал и, пробив антипортальные щиты Азкабана, унес Блэка в неизвестном направлении. Сириус почувствовал воронку портала, которая вывернула его наизнанку и выбросила в какой-то довольно просторной комнате. На удивление, она была похожа на гостиную в дорогих апартаментах, в которых ему однажды довелось побывать. «И все-таки вы воспользовались порталом, мистер Блэк», — внезапно с ним заговорил человек, словно из ниоткуда возникший в комнате. Выглядел он на удивление молодо, и Сириус не мог дать ему и 20. Каштановые короткие волосы, редкая борода и на удивление мужественное лицо. Довольно худой, хоть и высокий. Легкая улыбка напомнила Блэку его самого. Чутье подсказывало, что перед ним тот еще Казанова. На удивление, он мог припомнить, что видел этого человека раньше. Давно это было, когда они с Джеймсом пошли на курсы Аврората сразу после Хогвартса. Ну да, этот человек выполнял все нормативы Образцова, и даже в дуэльном бою он едва не уделывал Грюма. А это уже о чем-то говорит. Александр Грин, кажется, — Сириус вспомнил его имя. Рад, что вы меня помните. Как вы смотрите на выпить чая и поболтать, мистер Блэк? Зовите меня Сириус, и от чая или кофе я бы не отказался. Так же, как и узнать, что вам от меня нужно. Конго, Ямато, перед Грином возникли два существа, похожих на домовиков. Кофе, чай и чего-нибудь съестного к ним, домовики исчезли. Присаживайтесь, Сириус, и добро пожаловать в магические Соединенные Штаты Америки. Мы сейчас в Нью-Йорке, в здешнем магическом квартале. Когда Сабрина, Гермиона и Сьюзен остались одни в комнате общежития, то стали болтать ни о чем. Эти ни к чему не обязывающие разговоры несли вполне конкретную цель – усыпить бдительность Сью и выиграть для Лис время. Рика в это время пыталась очень аккуратно расщелкнуть застежку браслета при помощи телекинеза. Не получилось. Тогда Гермиона попробовала нарушить единственную энерговедущую линию артефакта, хитроумно вплетенную между слоями. Достаточно было сдвинуть шнур с верхнего слоя так, чтобы довольно тонкая линия была нарушена. И что самое главное, даже после отмены действия телекинеза линия не вернулась на место. И кто так делает? Одну линию, без дублирования, это же вещь для повседневного ношения, а испортить ее функционал проще простого, подумала Лис. Однозначно, с созданием артефактов здесь есть проблемы. Идеи довольно интересные, но вот реализация. Условный знак, обозначающий «попробуй» или «путь свободен», потереть переносицу и щелкнуть пальцами, и вот Сабрина сосредоточилась на соседке. А я ответила Лаванде, что Сьюзен не смогла договорить, так как почувствовала довольно сильное вторжение, от которого зазвенело в ушах и разболелась голова. Противостоять ему она не смогла. Сабрина два раза щелкнула пальцами, поднимая купол секретности, запирая двери и одновременно говоря: «Лис, подтверждаю». Итак, перейдя на японский, Асуна создала на руке сгусток пурпурного пламени. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» На последнем слове она сделала особый акцент. «Лифа-чан», — Сьюзен испытала целую гамму чувств. Шок от того, что не кому-то, а ее соседке удалось пролезть ей в мозги. Ее раскрыли и прижали, несмотря на все меры предосторожности. И что самое главное, Сабрина знает японский язык и более того, является ее подругой по несчастью. Их разговор длился пару часов и был довольно содержательным. Сабрина, она же Диана или Асуна, на удивление мало рассказала о себе, как будто она избегала очень многие моменты своей жизни. Сугуха, Киригая. Асуна повторила ее имя, и выглядела она крайне задумчивой. Киригая, Киригая Кадзута, твой брат? — спросила она. Да, ты его знаешь? Лифа была серьезно удивлена, но предположила, что ее брат и Асуна могли познакомиться в Сао. «А кто этот Кадзута такой?» – спросила Гермиона Рика. «Возьми первые 4 буквы от фамилии и 2 последние буквы от имени. Сложи их и получишь ответ», – ответила Сабрина. «Так это он». Гермиона задумалась, а после усмехнулась. «Асуна знакома с твоим братом, и знакома хорошо. Даже очень хорошо». Рика потерла подбородок и посмотрела на свою названную сестру хитрым, слегка прищуренным взглядом. «Лифа, ты должна знать, что за игроками САИ, судя по всему, Алла идет охота. Кто-то идет за нами, и после такие, как мы, исчезают без следа. Мой хороший знакомый попросил найти тебя и затаиться в Хогвартсе». «Знакомый, меня?» – спросила Сугуха, шокированная такой новостью. «Ему, пожалуй, я могу доверять. Он написал мне, что где-то в Хогвартсе будет человек из моего мира, и что за нами уже идут очень опасные личности. Я боюсь, что кто-то из них уже здесь, и он прячется среди студентов». «Ясно», – задумалась Лифа. «А можно мне с вами? Вместе оно поспокойней. И вы выглядите так, словно в магии разбираетесь побольше моего». «Конечно. Но знай, если ты хочешь встать рядом с нами, то тебе придется учиться и работать над собой. Иначе Асуна тебе жизни не даст», – Гермиона улыбнулась. «Лис», – недобро воскликнула Асуна. «Правда, было непонятно, что это значило. Не пугай мне Сугуху раньше времени. Побег из Азкабана. Сириус Блэк сбежал». Дорогие читатели, вчерашним утром Сириус Блэк, несправедливо отправленный в Азкабан, сбежал. Неизвестно, какую темную магию применил Блэк, но сейчас его местоположение неизвестно. Что это значит? Тюрьма, которая считалась неприступной, больше таковой не является. Где были дементоры? А охранники Азкабана? Как выяснилось, один из охранников был подкуплен, и его целью было убить Блэка. Что скрывается за этой историей? Департамент магического правопорядка призывает Сириуса Блэка явиться в министерство на заседание суда Визингамота. Ему гарантируется справедливый суд. Следствие по делу Блэка продолжается, и я буду следить за развитием событий. О подкупленном охраннике и применении им непростительного заклятия СМ на СТР-5. Рита Скиптер, специальный корреспондент ежедневного пророка. У Амелии Боунс был очень тяжелый день. Нимфадора конкретно озадачила ее своим письмом и своим расследованием, сама того не понимая, подняла крайне старое дело. Еще и тот факт, что она лично доставила официально погибшего Петтигрю прямиком к ней в отдел, прибавила ей работой пару очков в личное дело Тонкс. Впрочем, допросить нелегального анимага оказалось несложно. Дыры в юридической машине министерства не предусматривали запрет допроса официально мертвых лиц при помощи веритасириума, и подстраховаться с этой стороны ничего не стоило. Стоило лишь получить официальную бумагу в Мунго. Вишенкой на этом торте бумажной волокиты и дополнительных освидетельствований стал побег Блэка из Азкабана. Как раз тогда, когда один из сотрудников тюрьмы должен был доставить его в министерство, неясно, как он сбежал, но выяснился один крайне неприятный факт. Сотрудник, который был свидетелем побега, был вызван на дачу показаний, и этот самый сотрудник на поверку оказался с гнильцой. Проверка установила следы убивающего заклятия на его нелегальной палочке, от которой тот не успел избавиться, и вставал вопрос о том, жив ли Сириус. Для Боунс было в целом очевидно, на кого работал охранник, но у нее не было доказательств, равно как и адекватных мотивов. Малфой в последнее время затих, и это затишье сильно ее напрягало. На всякий случай аварийный портключ в кольце она держала и не снимала, благо, маскирующие чары надежно скрывали его от посторонних глаз. В теории он мог вытащить ее даже из Азкабана, но после перетряхивания тамошнего персонала защита должна была быть заметно усилена. Допрос охранника с веритасирумом показал, что ему было велено убрать Блэка в случае, если вдруг возобновится расследование по его делу. Остальное, равно как и личность заказчика, было защищено непреложным обетом, но с этим пусть работают в отделе тайн. Тамошние жуткие личности уж точно разберутся с теми, кто умело держит язык за зубами. После допроса выяснилось, что Блэк исчез прямо из-под луча Авады, а в камере не нашлось ничего, кроме пары этикеток от магловских батончиков. Азкабан в настоящее время перетряхивают, скорее всего, полетят головы, а на этом уровне и в этой же камере, скорее всего, поселится Петтигрю рядом с тем самым сотрудником, применившим Аваду. Осталось выяснить главное, как и куда делся Блэк. «Ты сильно отстал от жизни, Сириус», — подвел итог разговора Александр. К концу разговора они уже перешли на «ты», и откупорили бутылку виски. «У тебя в Америке есть кто-нибудь из знакомых?» «Друзей здесь у меня хватает. Я часто тут бывал, и даже некоторой недвижимостью здесь обзавелся. Я думал, как меня выпустят, лететь сюда. Лечиться же надо, а медиков и авроров лучше, чем в МСШ не найти». Блэк допил янтарную жидкость из стакана. «А как ты с Гарри познакомился?» «Долгая история», – пожал плечами Грин и налил себе и Сириусу еще по полстакана. «Время терпит, так что рассказывай». «Ну, все началось с того, что я занял место священника в крохотной церквушке в Литтл-Уингинге. Как-то летом я заметил пробегающего мимо недокормленного пацаненка лет 9. За ним неслась целая толпа, и он скрылся от них на чердаке. Погоня отстала, а я достал пацана с чердака. Так я и познакомился с Гарри Поттером. Он иногда прятался у меня от толпы мордоворотов, которые пытались его догнать, и которую возглавлял его кузен. Я рассказал Гарри о том, что случилось с его родителями. И знаешь, что он мне ответил? Блэк был сама внимательность. Что тетя Петунья сказала, что они были алкоголиками, безработными и что они погибли в автомобильной аварии. Подожди-ка, Литтл-Уингинг, Петунья, кузен. Гарри что, отдали Петунье, сестре Лили? Блэка поразила догадка, отчего он поперхнулся и закашлялся. Да, и Петунья Дурсль, впрочем, как и вся их семья, Гарри не любили от слова вообще. Он до своего десятилетия спал в чулане под лестницей. Александр взял маленький бутерброд с тарелки и откусил от него половину. Правда, после этого он смог напугать их своим стихийным выбросом и заставить обеспечить ему лучшие условия. Но, завещание же, Сириус откашлялся. Петунья не входила в него никаким боком. Она не могла получить опеку над Гарри. А где сейчас завещание? Одна копия была у меня и вторая у Джеймса в сейфе. Моя копия должна была остаться в моей ячейке в американском отделении Гринготса. И Петуньи в нем точно не было. Даже если учесть, что меня отправили в Азкабан, то после меня шли лонгботтомы, задумался Сириус. Лонгботтомы в Мунго. Листрингджи и Крауч запытали их до безумия. Слова Грина резанули Блэка по ушам. Фрэнк, Алиса, как же так вышло? Анимак упал духом, но после взял себя в руки. Сейчас же отправляемся к гоблинам. Заберешь завещание и марш лечиться, чтобы к Рождеству был как огурчик. И не бойся, тебя разыскивают только на территории Британии, так что в МСШ ты самый что ни на есть свободный человек. А я напишу Гарри о том, что случилось. Думаю, он не откажется приехать на Рождество и познакомиться. Лифа сидела с толстой тетрадью в плотной изумрудно-зеленой обложке и понимала, что ничего не понимает. На тетради было написано собственность Айзека Каустблэка, полевой дневник, аэромантия, и в ней было нечто крайне ценное. Тетрадь при первом открытии содержала лишь набор непонятных символов, но спустя пару секунд они преобразились во вполне понятную катакану. Все, что было в этой тетради, перевернуло ее представление о магии. Энергия, что течет вокруг нее, намерение, то, чего ты хочешь достичь, сплетая заклинание, воля, своего рода приказ, связующее звено между энергией и намерением. И чем больше ты знаешь о мире, тем легче будет понять и представить результат, тем меньше энергии будет затрачено. Конкретно этот дневник содержал размышления о природе воздуха, его первооснове. Несведущему человеку эти записи, написанные аккуратно, но с толикой юмора, показались бы, если не бредом сумасшедшего, то философскими изысканиями какого-нибудь древнегреческого мудреца. Но Лифа размышляла над ними, проецировала их на свой магический дар и прочитанное ей в начале, и понимала, что это отнюдь не бредни. Воздух есть везде, где есть жизнь. Воздух, как и энергия, существует везде, и воздух есть энергия, которую нужно правильно направить или преобразовать. Воздух стремителен, вездесущий неумолим. Тот, кто подчинит своему дару эту стихию, станет повелителем бури ветров, заполучит крылья ветра, и не приведи высшая сила объединить его первооснову с первоосновой пламени. Первооснова воздуха, как и остальные первоосновы, при некотором усилии, практике и тренировках дает абсолютную защиту от заклятий своей стихии от тех, кто слабее познавшего первооснову. Воздух не такой спокойный и незыблемый, как лед, не такой несокрушимый, как земля, и не такой одинокий и однородный, как тьма. Воздух быстрый и непостоянен, как пламя, но он не обращает все в прах. Дальше шло зачеркнуто. Если какой-нибудь личности взбредет в голову объединить и удержать воздух, огонь и тьму, я с удовольствием на это посмотрю, с безопасного расстояния. Воздух – это однозначно ее стихия. полет, скорость, все это было про нее. Воздух – одно из слов системного языка. Лифа увидела сложный символ, занявший целый тетрадный лист. Он был похож на руну, с множеством завитков, точек и скруглений. Она подумала, что не смогла бы повторить этот символ достаточно точно, даже если у нее будет образец. «Системный язык», – подумала Лифа. Стоило ей как следует его рассмотреть, как она вдруг поняла, как этот символ звучит, словно кто-то прошептал ей его на ушко. Повторить его за голосом в голове Сугуха не могла, ибо многие звуки были ей неизвестны, и она никогда раньше их не слышала, и воспроизвести их даже по отдельности было для нее невыполнимой задачей. После прочтения 200 страниц она поняла, что на сегодня ей хватит. Закрыла Лифа блокнот, полностью погруженная в свои мысли. Тетрадь она отдала Асуне, от греха подальше, а Гермиона отдала ей ее браслет, явно доработанный и усовершенствованный. «Я сделала его надежнее, а защиту еще крепче. А, и если попадешь в беду, нажми вот сюда». Она показала на маленький прозрачный камешек круглой формы на внешней стороне. «И направь немного энергии в него. Мы узнаем, где ты, и сможем помочь. В будущем я сделаю артефакт получше». Примечание к части. Объявление: Хейр ищет бету. «Я вернулся. Подработка закончилась, еще бы мне деньги за нее в день окончания дали, а не хрен знает когда. Кризис вроде как миновал, Третья мировая пока не случилась, и это радует». В этой главе у Асуны появляется новая фигура на доске. Петтигрю отправляется в места не столь отдаленные, а Сириус из-за угрозы своей жизни из этих мест сбегает. Почему его решили убрать, будет дальше. Спонсоры: Прады, прохладный лимонад с манго, шоколадное мороженое и Ария. Бой продолжается. Упт. Приветствуем новую бету. https://fitsboak.net/outhorse1779010. Глава 19. В преддверии Рождества, или сердце Хогвартса. Примечание к части. Ну, эта глава получилась чуть больше, чем планировалось. Зима в этот раз началась поздно. Да, было холодно и дождливо, но первый снег выпал лишь в середине декабря. В преддверии Рождества, перед каникулами, в замок нагрянула проверка. Появились сотрудники ДМП и невыразимцы в серо-черных плащах. Их лиц не было видно, вероятно, из-за наложенного на капюшоны морока. Замок основательно перетряхнули, и все-таки нашли то, что искали. Невыразимцы со всем следованием техники безопасности вторглись в место, где случился микропрорыв, и только что не визжали от восторга и научного интереса. А ведь они даже место прорыва архидемона не видели. «Зеленые демонологи, чтоб их», — фыркнула Лаура, глядя на это зрелище. Дамблдора изрядно потягали за бороду, и разговор представителей министерства перешел в кабинет директора. Точно неизвестно, что сделал директор, но кое-кто из знакомых Хосеки говорит, что директор смог справить какие-то бумаги на Цербера, и он остается в замке. Когда настала пора уезжать на каникулы, из их компании в замке остались только Гарри и Сабрина. «А почему ты не поехал домой?» — спросила Бонхарт. «Знаешь, у меня не лучшие отношения с тетей и дядей. Они не могут терпеть все, что связано с волшебством. До 10 лет я спал в чулане под лестницей, а потом напугал их своей магией», — поделился Кирита, а потом заговорщицки улыбнулся. «И кроме того, а ведь в замке есть парочка мест, в которых мы еще не были. А почему ты остаешься?» «У меня сложные отношения с родителями», — погрустнела Сабрина, словно он затронул болезненную для нее тему. «Тогда ладно, вместе веселее. В больнице Святого Мунга, а конкретно, в одной из палат, обычно занятой 2 людьми, сегодня было на удивление оживленно. Кроме частых посетителей в лице пожилой Августы Лангбаттом и ее внука, Невилла, сейчас в палате были еще 2 человека. Один из них был одет в алую кожаную куртку, напоминающую таковую у магловских байкеров, и на руках носил перчатки без пальцев. Он был совершенно не похож на волшебника. Он проводил какие-то манипуляции с теми, кто лежал на кроватях. Алиса и Фрэнк Лангбаттом, лежащие в палате, казалось, спали или пребывали в коме. «Что скажете, мистер Грин?» — его окликнул второй посторонний человек в палате, одетый в зеленую мантию. «Из чего бы кузенам интересоваться делами Альбиона?» «Случай тяжелый, Гиппократ», — задумался Александр. «Тяжелый, но не безнадежный. Ваши менталисты не знали, что и где искать, из-за чего не смогли назначить правильное лечение. А что до интереса? Скажем так, мой знакомый попросил меня разобраться в этом вопросе». «Вот как, и что же они не нашли?» Гиппократ Смитвик выглядел удивленным. «Не каждый день ему говорят, что безнадежный случай вполне себе не безнадежный. Все просто и очень сложно одновременно. Если коротко, последствия Круциатуса наложились на небрежное стирание памяти. Ваши мозголомы не смогли вычленить следы Обливейта на фоне последствий пыток. И винить их в этом не приходится. Александр вытер пот со лба. Я готов взяться за этот случай, но сначала хочу узнать, где здесь поблизости можно выпить чашечку кофе, и желательно не одну. Это пригодится для дела. В тот же день, после небольшого перерыва, Александр и его британский коллега занялись лонгботтомами. Грин после каждого погружения в пораженный разум вытирал испарину со лба, но процесс все же шел. Работы предстояло много, но ни Гиппократ, ни американский менталист не собирались отступать. К моменту, когда пробила полночь, Смитвик не без удивления смог войти в разум Алисы Лонгботтом, и то, что предстало перед ним, ни в какое сравнение не шло с тем, что было буквально день назад. Некоторая часть воспоминаний была утрачена безвозвратно, но Гиппократ понимал, что в этом случае восстановить все не получится. Но ради Мерлина, его американский коллега сделал то, что британский целитель считал невозможным. Случай Алисы и Фрэнка Лонгботтомов Гиппократ считал безнадежным, и от осознания этого его руки опустились. Фух, Александр Грин выглядел бледным и уставшим. На сегодня это все, что я могу. Думаю, сейчас ваши мозголомы смогут с этим работать. А я, он широко зевнул. Если сейчас же не придавлю подушку, то усну прямо на полу. Когда Невилл с бабушкой на следующий день пришли навестить Фрэнка и Алису, они застали серьезное оживление в их палате. Вокруг них суетились целители и их интерны. Но не это привлекло его. Он услышал ответ мамы на вопрос того самого целителя, который вчера пришел к папе с мамой. Осознанный ответ на вопрос. Августа Лонгботтом в этот момент подумала, что случилось рождественское чудо. Им всем нужно было многое вместе наверстать. Тот самый целитель из Америки, который вытащил Алису и Фрэнка из небытия, отряхнул свою необычную куртку, потянулся и сказал: «Моя работа здесь кончается. Лимонные дольки, бубльгум». Спустя несколько десятков попыток подбора пароля к кабинету директора Горгулья все-таки соизволила отодвинуться и открыть вход. Директора, если верить карте, в замке не было. Неясно, куда он исчез, но это и не важно. Благо, рождественский подарок чернокнижник уже приготовил, и две пары вязаных рождественских носков ждут своего звездного часа. Кабинет Дамблдора представлял собой круглое, просторное помещение, в котором на полках стояло множество самых разных штуковин, светящихся в энергетическом спектре. Самые разнообразные маятники, весы, издающие весьма успокаивающую мелодию. Но не это привлекло внимание чернокнижника. На одной из полок стояло нечто, напоминающее гироскоп из бронзы или латуни, исписанный рунами. Внутри, на подвесе, была небольшой шар аквамаринового цвета. Да ладно, это то, о чем я думаю. Лаура была крайне удивлена, завидев эту вещь. Компас межгранья. Откуда у Дамблдора такое сокровище? У Кирита такой компас был, и пользоваться он им умел. Предназначением компаса была навигация в пределах межгранья. В случае, если демонолог отправлялся за грань, эта штуковина позволяла не заблудиться и найти путь до ближайших сумеречных врат или созданного разрыва. Встретить такой компас можно было разве что у самых опытных и искусных демонологов, и откуда он у директора Хогвартса, это тот еще вопрос. «А, ты все-таки соизволил сдержать свое слово, парень», — услышал чернокнижник голос шляпы, лежащий на одном из шкафов. «Не боись, Альбус и его Феникс сейчас в отъезде на пару дней, а портреты я своей властью отослала подальше. Присаживайся. Поговорим о делах. И что же за дело может быть у артефакта, связанного с замком, к какому-то простому школьнику? Не поясничай, меня не обдуришь. И я обращаюсь не к ученику Хогвартса, а к чернокнижнику Вечной Дороги». Кирита не удивился, когда услышал это от шляпы. «Продолжай. Как ты мог уже убедиться, магия замка угасает. Угасает она уже очень давно, еще со времен Арманда Диппита. Защита замка уже едва держит удар, а недавний прорыв ставит дальнейшую судьбу Хогвартса под вопрос. Хогвартс просит помощи у того, у кого хватит знания и могущества, чтобы вернуть замку силы. Еще бы понять причину, почему защита и магия замка стала ослабевать, и почему директора ничего не сделали. Вопрос о том, чтобы помочь Хогвартсу, даже не стоял. Ему еще какое-то время здесь быть, здесь же где-то прячется Асуна. И стоило привести замок в надлежащий вид, и заодно получить ключевое преимущество на его территории. Альбус, хоть и не самый худший директор, но ему не хватает специфических знаний и сил. Диппид же вместо дел школы ударился в политические дрязги и упустил шанс на безболезненное решение проблемы. Когда все началось? С того момента, как во время войны, прозванной Первой мировой, в Хогвартс прорвался дух из-за грани. Источник замка после этого, как и чары, стали сбоить. Отсюда и хаотичное перемещение лестниц, и тот факт, что замок не может восстанавливать себя. Дух добрался до источника, предположила Лаура. Более того, он поразил его уже давно. Надеюсь, еще не слишком поздно. Я готов помочь Хогвартсу, но у меня будут условия. Слушаю. Я знаю, что в Хогвартсе появились люди из другого мира. Мне нужно найти их. Чернокнижник не успел договорить, как его прервали. Исключено. Как бы я ни хотела что-либо рассказать, но Годрик дал мне приказ не раскрывать личные секреты учеников кому-либо, даже если они могут нести угрозу. И этому приказу я должна подчиняться неукоснительно. Плохо. Очень плохо. Насколько было бы проще жить, если бы не приказ Гриффиндора, посетовал Кирита. Ладно, пока обойдемся без этого. Мне нужен полный доступ к источнику Хогвартса и всем помещениям, связанным с ним. Без этого я не смогу работать. Также мне нужно знать, где случился первый прорыв. К источнику можно дойти через комнату Равины, которую ты знаешь как выручай комнату, либо через лабораторию Салазара. Хогвартс сам тебя пропустит. В покой Годрика и Хельги ты сможешь попасть после того, как источник будет приведен в относительный порядок. Сейчас они заблокированы и отключены от общей подпитки, чтобы сохранить ключевые системы в рабочем состоянии. Общая подпитка. В замке есть кондуктор. Из того, что Коуст Блэк знал о магической архитектуре, для огромных строений, запитанных от значительной мощности источника, строили помещение кондуктор, оно же техническое помещение, где при помощи артефактов направляли энергию от источника на потребителей. Техническое помещение в том же месте, где и источник. Помещение, где случился прорыв, сейчас изолировано замком. ХМ, понятно. Думаю, за каникулы я исправлю источник, но последствия регресса будут восстанавливаться уже без стороннего вмешательства. Как закончу, отчитаюсь. Горгулья сама отодвинется, когда придешь. Заходи, как-нибудь еще поболтаем. Сириус Блэк, сбежавший из Азкабана, сейчас находился у целителей одного из племен индейцев. Их магия была поистине удивительна, необычна для британского волшебника, но ее эффективности это не отменяло. Азкабан подорвал здоровье Блэка гораздо серьезнее, чем он думал. К счастью, не было ничего, с чем не могла справиться магия, при грамотном применении. Именно поэтому уже сейчас, за срок чуть больше месяца, он снова был полон сил, но он предпочел остаться, чтобы завершить лечение и вернуться к тому Сириусу, каким он был до отправки в Азкабан. За время, проведенное в Америке, он многое переосмыслил, многое открыл для себя заново, и многое подверг сомнению. Общество Александра Грина также способствовало прочистке мозгов. Его новый знакомый задавал на удивление правильные, но отнюдь неудобные вопросы, на которые Сириус хотел бы получить ответы. Предчувствие Блэка также отнюдь не унималось. Словно что-то должно было скоро случиться, что-то, чего ему не получится избежать, и что-то, к чему нужно быть готовым. Он был многим обязан Александру, и теперь их можно было назвать добрыми друзьями и товарищами. И новый друг сказал ему, что Волдеморт не мог так просто умереть. Как бы ни была талантлива Лили Эванс, но предчувствие буквально кричало, что лидер темной стороны еще вернется. И Блэк, как бы не хотел поверить в окончательную победу над пожирателями смерти, был склонен согласиться с Грином. В глубине души Сириус жалел, что пока что так и не познакомился с крестником, но Александр убедил его, что Гарри прекрасно себя чувствует в Хогвартсе, и передал Блэку письмо, после прочтения которого тот смеялся во весь голос. Также он отправил большие письма в Британию, а конкретно, в редакцию ежедневного пророка и в ДМП. Содержание можно было свести к следующему. «Я не виновен, я отправился на лечение, я надеюсь, что справедливость восторжествует, я не планирую возвращаться в Британию, пока не завершу лечение». Я намерен взять опеку над Гарри Поттером после лечения, согласно завещанию Читы Поттер. Пророк опубликовал его письмо с комментариями Риты Скиттер, кои были весьма и весьма колкими. Впрочем, Блэк был намерен по возвращении в Британию напомнить ей, кому она обязана своей анимагической формой. Эми Боунс же получила, кроме двух флаконов с воспоминаниями, еще и письмо с весьма личным содержанием. Расстались в Хаге они на доброй ноте, и Блэк не был против закинуть удочки на предмет продолжения их отношений. Асуна сидела в опустевшей на каникулах гостиной Гриффиндора и разглядывала диадему, украденную ею из выручай комнаты. Что-то в ней не давало чародейке покоя, и разглядывая надписи на ней, она определенно чего-то не понимала. Послание Айзека было довольно топорно и неаккуратно написано поверх чего-то, что было выведено чем-то вроде ритуального пера. Восстановить текст, поверх которого было оставлено послание, было невозможно, настолько сильно оно было повреждено, и даже Лис не смогла ничего сделать. Ее подруги отправились домой на каникулы, чтобы не привлекать внимания. В замке осталось буквально пара человек, включая преподавателей, и в большом зале с утра было поистине пустынно. Они с Гарри были единственными представителями своего факультета. Лифа, к некоторому удивлению Асуны, прогрессировала крайне быстро, и полученный бонус дневника Айзека, объясняющий общую теорию магии более обширно, нежели первые главы любого дневника, связанного с направлениями магии, дал ей мощный толчок в понимании всей своей пока что не столь внушительной силы. Это открытие позволило ей вывести некоторую закономерность. Диана – сильный маг огня, Рика – сильный маг, почти не работающая со стихиями, Лифа – сильный маг со склонностями к воздуху. Не значит ли это, что все игроки Айнкрада и Альфхейма, попав в другой мир, будут иметь крайне высокий магический потенциал? И косвенно эта теория подтверждается слухами о тех, кого Диана смогла идентифицировать как людей из ее мира. Очередная запись добавилась в гримуар. Рядом с ней встал большой знак вопроса. Ей определенно чего-то не хватает. Не хватает статистики, не хватает понимания, информации. И чувство информационного голода грызло не хуже голода обычного. Предчувствие задало интересный вопрос. А не специально ли ее держат в информационной изоляции? Айзек, учитывая всю его загадочность и факт, что он бывал в разных мирах, как будто избегал ответов на некоторые вопросы. Словно он опять преследовал свою цель, и на его шахматной доске Диане, Рике и Лифе были отведены места фигур, и Асуну это бесило. Кроме всего прочего, за несколько дней до Рождества директор удалился из замка. Не совсем ясно, куда и зачем он уехал, но тот факт, что в замке она может разгуляться, не мог не радовать. Кирита прошел в выручай комнату, предварительно оглядевшись по карте и убедившись, что вокруг никого. Войдя сначала в склад забытых вещей, он увидел, как посреди комнаты открылась довольно большая арка, ведущая в чистое от хлама огромное помещение. Войдя в эту комнату, чернокнижник не мог не восхититься. Он впервые видел настолько мощный источник вблизи. Сердце Хогвартса представлял собой низкую, не меньше 20 метров в длину и 15 метров в ширину, плиту из яркого прозрачного красного камня, которая изнутри светилась не хуже ночника или маломощного светильника. Расположен камень был вплотную к противоположной от чернокнижника стене. Перейдя на энергетическое зрение, он дал глазам некоторое время привыкнуть, и только после смог рассмотреть, как от источника идут с десяток широких линий, никак не меньше его предплечья каждая. Они идут на артефакты, напоминающие каменные консоли или постаменты под человеческий рост. Кирита несколько раз обошел всю комнату, осмотрел источник и кондуктора и вынес вердикт. Мда, здесь работы на месяц, если не больше. При ближайшем рассмотрении на одной из сторон источника нашлось серьезное поражение, которое, судя по всему, еще и понемногу разрасталось. Выглядело оно как красные наросты, напоминающие лозу. Такие лозы были вполне знакомы Кирита. Если у сильного существа из межграния получалось прорваться в материальный мир, то оно всегда стремится получить подпитку из источников магической энергии, и никак иначе. Вероятно, дух оказался у самого источника, либо его сюда призвали, а дальше он сделал свое черное дело, только начав присасываться к магии сердца. Самого духа уничтожили, а каналы, по которым он вытягивал энергию, стали потихоньку разрастаться и крепнуть, нарушая работу кондукторов и источника. Такая же проблема обнаружилась на почти всех консолях-кондукторах, некоторые из которых и вовсе не выводили энергию дальше по цепочке. Но вот что было интересно, эти консоли не имели какой-либо системы регулирования. Возникал вопрос, что отвечало за отключение пораженных консолей и распределение остатков энергии по наиболее приоритетным системам. Вот тебе и безболезненное решение проблемы. Дух, похоже, взял подпитку от источника, а там его и упокоили. К сердцу, правда, так и не добрались, демонологи недоделанные. Время упущено, и теперь мне с этим разбираться, негодовал чернокнижник. Не урчи, зато Хогвартс в некотором смысле будет под нашим влиянием. И кроме того, у меня есть одна мысль, как, или точнее, кто отвечает за распределение энергии, поделилась Лаура. Продолжай. Вспомни фразу Дамблдора, что любой нуждающийся может получить в замке помощь. Но это если правильно попросить. Так, возможно ли, что в качестве управляющей части Хогвартса у нас некая разумная сущность, а инструменты ручного управления были созданы чисто на всякий случай? Кирита задумался. А ведь это имеет смысл, и даже более того, чернокнижник с такой причудой магической архитектуры уже встречался. Я взываю к сущности Хогвартса. Распространить свое намерение, свои мысли и волю вокруг себя. Коуст Блэк ощутил, что на его намерение была какая-то реакция. Словно части огромного механизма после долгого простоя заново приходят в движение, скрипят, звенят, издают визг. «Кто звал нас?» В голове эхом отразились четыре голоса, говорящие хором. Чернокнижник смог определить, что как два голоса явно принадлежали женщинам, в то время как два других – мужчинам. «Я звал вас. Я тот, кто хочет помочь Хогвартсу. Юный волшебник, ты хочешь очистить сердце от поразившей его скверны?» Это был явно вопрос. «Да, но мне потребуется помощь Хогвартса. Мне нужен быстрый проход из любой точки к сердцу замка, а также кто-то, кто сможет проверить работу консоли и оценить степень поражения. Я дам тебе проход в мою комнату». Перед ним возник призрак довольно красивой женщины, в светло-голубом платье с юбкой в пол. Ее волосы цвета вороньего крыла были заплетены в косу. «Через нее ты сможешь пройти сюда. Салазар поможет тебе с остальным. Знаешь, а ведь мы прогрессируем». Через какое-то время чернокнижник вышел из сердца, чтобы отдохнуть. «Раньше мы такой объем ковыряли больше недели, а тут мы управились за пару часов. Если так пойдет, то уже завтра вполне можем и закончить. И то верно. А сейчас я не откажусь вздремнуть. Альбус, я не желаю ничего слышать о возвращении Гарри к Петунье». Письмо от Дамблдора Сириус получил, но без особого энтузиазма согласился на разговор. «И кроме того, мне все еще очень интересно, какое право ты имел отдавать моего крестника в дом, где он был нелюбимым ребенком? Ты не понимаешь, защита Лили распространяется на дом его тети». Дамблдор хотел было договорить, как Блэк его перебил. «Вы прекрасно поняли меня, мистер Дамблдор. Гарри не вернется летом в семейство Дурсли. Вместо этого он будет жить со мной». Голос Блэка стал спокойный и холоден. «И я все еще хочу получить ответ, почему вы не провели дополнительного расследования по моему делу, вместо этого бросив меня гнить в Азкабане, и почему хвоста нашли и поймали в зоне вашей ответственности, в Хогвартсе?» «Питера поймали в Хогвартсе». Директор Хогвартса на мгновение показался удивленным, но после снова вернулся к своему образу доброго дедушки, с легкой отцовской улыбкой. «Ты не хочешь мне кое-что объяснить?» «Нет, не хочу. Защитный артефакт, одолженный специально для этого случая у Грина, оповестил Блэка о попытке ментальной атаки. Ответом на это стала легкая, нагловатая улыбка. «Так тебе, борода многогрешная. И все же я рассчитываю на твое благоразумие. Многие пожиратели смерти остались на свободе, и стоит Гарри оказаться за пределами защиты, они непременно захотят разобраться с убийцей их хозяина. Я приму правильное решение, Сириус, хоть и сказал именно это, но думал он иначе. Я приму решение, которое считаю правильным. И не тебе, старый пердун, решать судьбу моего крестника». Альбус улыбнулся в бороду, кивнул и вышел из места, которое Блэк выбрал для этого разговора. Забавно, что совет Александра сработал. Вместо того, чтобы срываться на эмоции и поднимать крик, Сириус взял себя в руки и решил сыграть на своем поле. Учитывая, что сейчас Блэк находился в сильной позиции и на руках у него было больше козырей, эта тактика подошла, чтобы скорее отделаться от старого пердуна. Жаль, что ему не удалось выяснить ответы на свои вопросы, но нежелание Альбуса об этом говорить сказало ему многое. Больше Блэку с Дамблдором и Орденом Феникса было не по пути. Уже завтра грянет Рождество, и дети отправятся распаковывать подарки. Оставшиеся в замке дети со всех четырех факультетов вышли на улицу, после долгой снежной ночи. Снегом замело всю территорию замка, и, казалось, все четыре факультета сошлись в гигантской снежной битве. 25 человек самых разных возрастов разбились на две команды, возвели снежные крепости и стали обстреливать друг друга снежками. Гриффиндор был самым немногочисленным из них, но за Гарри Поттера вступилась самая многочисленная группировка учеников Пуффендуя. Против них был союз Коктеврона и Слизерина. Асуна была среди них. Ее удивляла такая резкая перемена поведения детей, которые еще буквально пару недель назад вели тихую войну. Сейчас же в воздухе витал здоровый дух соперничества и веселья. И она наслаждалась этим. Она наслаждалась отдыхом от той жизни, которая осталась позади. Кирита наконец-то закончил очистку источника Хогвартса. Завтра будет Рождество, и подарками для всех, кому он хотел бы что-нибудь подарить, он уже озаботился. Замок поздней ночью был пуст, и даже если он попадется Филчу, то на каникулах ему будет нечего предъявить. Сейчас же он двигался в сторону кабинета директора, чтобы отчитаться перед шляпой о том, что сердце Хогвартса очищено, и что теперь чары замка могут войти в полную силу через некоторое время. Как чернокнижник понял, сердце довольно долго разгоняется. Ему нужно было время, чтобы все великолепие чар, рун, заклинаний пришло в движение и начало действовать. К моменту, когда чернокнижник будет на третьем курсе, чары войдут в полную силу. Не то, чтобы Кирита хотел оставаться здесь до третьего курса, но зная, что Асуна от кого-то прячется, ее поиски могут затянуться. Еще раз взглянув на карту, он увидел, что директор появился в школе. Не то, чтобы Коуст Блэк его боялся, но определенно Дамблдор мог стать помехой в перспективе. Да и на некоторые вопросы этого человека он не хотел бы отвечать, ибо некоторые привилегии в Хогвартсе – это не та вещь, которой он захочет делиться. Они вместе с призраком Салазара Слизерина все это время приводили источник в порядок. И Кирита не был удивлен, узнав, что идеология и взгляды основателя факультета змей за прошедшие столетия были перевраны, извращены и забыты. Он никогда не был против маглорожденных, но настаивал на полной интеграции их в магическое сообщество, что влекло за собой дополнительные занятия по самым разным аспектам магической культуры. Учитывая, насколько тогдашние времена были неспокойными, это вполне себе не мудрено, и предосторожности Слизерина имели под собой вполне устойчивую почву. Основатели создавали Хогвартс с расчетом на перспективу, что в течение нескольких десятилетий после того, как они станут духами Хогвартса, замок станет школой для всех. Так и случилось, но все четверо основателей Хогвартса погибли от рук маглов и магов-предателей. Впрочем, к этому они оказались готовы и знали, что все случится именно так. Салазар, как выяснил Кирита, был весьма искусным демонологом, тем не менее, Коуст Блэк не уступал ему по части практического опыта, знаний. Демонов и ангелов Слизерин не призывал, а духов, призванных им, он привязал к Хогвартсу и определил работать на замок. Именно компас Салазара стоял в кабинете директора, правда, в качестве украшения. Горгулья не потребовала пароля и отодвинулась, впуская чернокнижника в кабинет директора. «Здравствуй, Гарри», директор нашелся за своим столом, и явно никак не проявил удивления от того, что Поттер где-то нашел пароль. Могло показаться, что Дамблдор знал, что он придет. «Здравствуйте, профессор Дамблдор, я не к вам, мне нужно поговорить со шляпой». «Вижу, мистер Поттер, вы выполнили мою просьбу», — скрипучий голос артефакта донесся с одной из верхних полок. «Чудесно, Годрик гордился бы вами. Я сделал то, что вы просили, и пришел, чтобы...» Коуст Блэк сделал вид, что задумался. «Как вы это назвали? Доложиться о выполнении. Для меня отрадно видеть такую исполнительность и ответственность в столь юном возрасте. Далеко пойдете, юноша?» Кирита кивнул и собрался было уже уходить, как его окликнули. «Присядь, Гарри, не выпьешь со стариком чаю?» Чернокнижник, хоть и не был бы прочь уйти, но он также был не против, что ему скажет Дамблдор. «Лаура, подстрахуешь?» «Спрашиваешь», — отозвалась Клинок. «Не против, сэр. Присаживайся. Бери чай и угощайся». Директор пододвинул к нему чашечку чая и вазочку с овсяным печеньем. Чернокнижник взял кружку и принюхался. Заодно он пропустил через чай нечто вроде сканирующего заклинания, которое легко затерялось в окружающем энергетическом фоне. Такой фокус чернокнижник применял нечасто, ибо обычно для обнаружения всяческих неприятных добавок хватало обостренных рефлексов и регулируемого обоняния. Но учитывая, что пока что он не вошел в полную силу и не использовал некоторые хитрости, в том числе и алхимические, каковые используют в крепости, придется пользоваться такими костылями. На поверку чай оказался просто очень хорошим, душистым и вкусным черным чаем с ароматом каких-то очень приятных ягод. Дамблдор не собирался травить его или подливать ему что-то нехорошее, и это обнадеживало. «Как тебе Хогвартс, Гарри?» Директор словно был сама радость от общения с учеником. «Здесь очень интересно. Не думаю, что мне хватит 7 лет, чтобы весь его исследовать», чернокнижник усмехнулся. «И зная, что это волшебный древний замок, не значит ли это, что здесь много секретов и неразгаданных тайн? Только будь осторожен, Гарри. Некоторые секреты и знания могут быть очень опасны. Кто знает, может, именно поэтому они и стали секретами и тайнами. Хм». Кирита сделал вид, что задумался. «Я буду осторожен, сэр. Я рад, что ты меня услышал. Но кроме этого», Дамблдор потянулся к газете, лежащей рядом. «Я бы хотел кое-что у тебя спросить. Сначала прочти». Газета содержала заметку об ограблении Гринготтса. Чернокнижник прочел ее, а потом заговорил. «Это было 31 числа, ровно в тот день, когда мы с профессором МакГонагалл уходили в Косой переулок. Хранилище было тем же, из которого профессор что-то забрала. Значит, это не совпадение. Профессор забрала что-то, что хотели украсть. Ты на удивление быстро сориентировался. Я хотел у тебя спросить, не видел ли ты что-нибудь необычное в тот день, скажем, в дырявом котле или в самом банке? Пожалуй, что нет. Я не могу припомнить ничего странного. Но...» Чернокнижник поднял руку. «Здесь можно задать сразу несколько вопросов и вывести несколько предположений. И каких же?» Улыбка доброго дедушки исчезла, сменившись сосредоточенностью. «Первое, из того, что я знаю о Гринготтсе, его никогда не получалось ограбить. А это значит, что тот, кому это удалось, либо очень сильный волшебник, либо сильный волшебник, которому помогли изнутри банка». Кирита вовсю изображал из себя детскую версию Шерлока Холмса, и для завершения образа ему не хватало разве что соответствующей одежды. Железная логика. А дальше, второе, я слышал, как профессор говорила с гоблинами по поводу вашего поручения. Следовательно, этому волшебнику нужно было что-то, что либо принадлежит вам, либо принадлежало. Сэр, Гарри подвинулся поближе и перешел на шепот. Эта вещь, она ведь в Хогвартсе, так, и она спрятана на 3-м этаже, куда нельзя ходить. Ты очень умен для своих лет, Гарри, но мне кажется, что у тебя есть еще некоторые предположения, которые наводят меня на интересные мысли. Я никому не скажу, сэр, но я не могу не спросить, что это за вещь, за которой охотится тот, кто смог ограбить Гринготтс. Почему она настолько ценна? Это одна вещь, над которой мы работали с Николасом Фламелем, и мне понятно, почему на нее могли позариться. Не могу сказать, что это, ибо связан некоторыми обязательствами. Не уверен, что понимаю, сэр, но пусть будет так. Я пойду, сэр, подожди еще чуть-чуть, Гарри. Я бы хотел спросить у тебя мнение об одной интересной вещи. Не прогуляешься со стариком по замку, что ты видишь в этом зеркале? Через некоторое время, когда они дошли до одного из кабинетов, Альбус Дамблдор снял весьма неплохие, по мнению чернокнижника, чары и открыл дверь.